Глава 4. Знакомство с городом. Как незаметно бежит время. Казалось, только недавно проснулся, а уже обед. Мешочек в моем кармане приятно напоминал о себе тяжестью. Килограмм? Нет, поменьше, где-то грамм 700, но можно и взвесить. Да кому это нужно? Главное, что есть монеты. Осталось найти столовую или, как на местном, харчевню. Все так быстро закрутилось, что я толком не осознал, как со мной такое произошло. Мне же всего 28 лет было. Как я так глупо умудрился сдохнуть? Двух человек убил и сам тоже отправился в ад. Вот теперь наслаждайся. Подумал я мстительно, а мог бы сейчас девок тискать. Друид сказал, что и здесь можно, кстати. Но теперь-то меня что держит? Геката — прелесть. Для нее сотня монет, наверное, как высморкаться, а для меня — в самый раз. Ну а чего тогда я стою и жду? Пойду прошвырнусь по городу. На работу мне только послезавтра. Найду хорошее жилье по завету мастера Дигби и переоденусь. Заодно где-нибудь перекушу. Сказано, сделано. Твердым шагом я направился в обратный путь к площади. Пока это единственное место, которое я знал, где можно было утолить голод и узнать, кто сдает угол. Интересно, надолго мне хватит этого золота? Дай-ка хоть посмотрю, что из себя оно представляет. Я осторожно, не вынимая из кармана мешок, ослабил тесемку и запустил руку внутрь. Нащупав одну монету, я вытащил ее. Ничего так тяжеленькая, желтая, золотая, конечно же. С одной стороны на ней была выбита единица, а на другой — то же самое. Могли бы что-нибудь оригинальнее придумать, хотя чего я. Люди к золоту никакого отношения не имели, они же не чеканили монету, а находили. Ну, пусть так, мне без разницы, раз ее везде принимают. Не выпуская из руки золотой, я вновь оказался на площади. Приготовления к казни шли полным ходом. Для больших гостей сколотили трибуну и теперь расставляли удобные кресла на закрытом красном бархатном помосте. Их было всего три, но все верно. Трое высших, остальные сядут на лавки или посмотрят своим пешком. Нечего расслабляться. Я еще раз поздравил себя со знакомством с высшей. А, здесь же наверняка эта девочка будет. Куда она от хозяйки денется? Ровно в 6 часов состоится сожжение мага-мастера Роу. — закричал застывший на призрачном скаконе колдун. — Вход свободный! Прогудев в закрученный рог какого-то животного, он поскакал дальше. — 6. А сейчас сколько? Сейчас было 1 час дня. Это я узнал сразу, как зашел в харчевню. Сегодня здесь царил порядок. Во всяком случае, такого быдла здесь не было, и никто не прошелся по моему спортивному костюму. Заведение не прямо что пушух, но вполне приличное. Ранги я различать не мог и даже не представлял, как. «Будем считать, что горожане», — сказал я сам себе и прошел к свободному столику. Ко мне нехотя подошел молодой официант. «Но, парень, не задавайся особо», — подумал я. «Между нами всего разрыв 900 монет, которые я вскоре устраню». Подумаешь, горожанин, надо срочно переодеться. «Чего желаете?» — через губу молвил официант. «Бизнес-ланч», — также пренебрежительно ответил я. «Первое, второе и третье?» — официант воздел глаза к небу. «Ага, и компот!» — я катнул к нему золотой. Глаза официанта вспыхнули недобрым алчным огнем. «Мало, что ли?» «В таких случаях сдачу нам дать нечем. Вы новичок и не знаете, что у нас монеты только одного достоинства». «Уже знаю», — друид сказал. «Ах, понятно. Тогда могу предложить вам комплексное обслуживание. Комнату на втором этаже и стол в харчевне. Один золотой, одна неделя. Подходящий. Договорились. Я скоро. Парень развернулся и пошел на кухню. Ну, можно же по-человечески разговаривать. Можно. Всегда можно договориться, а что эти дебилы выкинули вчера. Ну и получили по делам. Можно подумать, они сюда сразу высшими свалились. Я еще раз порадовался, когда вспомнил первую двоечку и тело, сползающее под стол. Физкультурой надо было заниматься, а не стрелять у кинотеатра мелочь. Но я прекрасно запомнил слова мастера Дигби и держал ушки на макушке и сел специально спиной к стене вдали от входа. Не будут же они меня резать прямо здесь. За порядком в городе кто-нибудь следит или нет? Мне бы дождаться оружия, хоть какого, тогда посмотрим. Терять-то мне нечего. Парень притащил три тарелки минут через 10. А запах? Или я настолько проголодался, или в аду кормили лучше, чем наверху. Сейчас, наверное, по новостям показывают мой триумф. Мозги на зеркальном покрытии, рядом лежу я, раскинув руки без половины черепа. Какая заманчивая картинка для прессы. Интересно, успел ли Леха свалить с деньгами? Может, когда-нибудь узнаю. Я уже к тому времени точно мастером стану, а он такой раз на помойку свалился. А куда ему еще? Поев и поблагодарив официанта, я отправился прогуляться по городу. «Инфернальная Москва, говорите?» Где конкретно я находился, так и не понял. Названия улиц не было, дома сталинской постройки, вроде что-то знакомое, но точно сориентироваться мне не удалось. Улицы оказались широкими, правильно, машин-то нет. Все они стали вдруг пешеходными. Первые этажи мрачных построек были заняты магазинами, кабаками и неизвестно чем еще. Над городом показалась обычная луна. Ого! Если верить часам, то сейчас было около 3. Похоже, светлого времени суток в этом городе не бывает никогда, а за городом. Рано мне туда еще. Прямо передо мной на улице стояли столики и играла скрипка, заманивая посетителей. Я чинно прошествовал, не обращая внимания на скрипача. Изредка мимо проносились призрачные кони. Один раз меня обогнала настоящая ведьма, старая, с седыми космами и скрюченным носом, нависшим над оттопыренной губой. В руках она держала бусы или четки и быстро перебирала их. Средством передвижения у нее был тот самый ковер-самолет, о котором говорил друид. Значит, она как минимум мастер. Почему она такая страшная? Все-таки стареют, получается, или она уже в таком непотребном виде свалилась сюда. Наверное, прибили у подъезда соседи и за все хорошее отправили в ад. Скорее всего, так и было. Я бы тоже ее пристрелил, чтобы не мучилась. Усмехнувшись, я поглядел ей вслед и тут с ужасом увидел, как ведьма подняла правую руку и показала мне известный всем жест со средним пальцем. «Ах ты, вобла непотребная, неужели мысли прочла?» От греха подальше я решил нырнуть в первый попавшийся магазин, но он, на мое счастье, оказался магазином одежды. «Изволите сменить гардероб?» — услышал я веселый девичий голос. «Что? А, да. Знаете ли, недавно прилетел к вам с Альфа Центавра и все никак не разберусь с местной модой. Понятно, вы выглядите как гопник, молодой человек. Попробую что-нибудь подыскать. На какой бюджет рассчитываете? Учтите, мы в долг не работаем». «Я понимаю, человек человеку волк», — кивнул я. «Ну что вы, мы не волки. Если вы стеснены в средствах, я могу подобрать вам что-нибудь из прошлогодней коллекции», — утешила меня девушка. «С соседней помойки», — догадался я. «Нет уж, красотка, давай по максимуму. Гулять так гулять». Я показал ей золотой, и она чуть не выпрыгнула из штанишек. «Интересно, а сколько стоят услуги интимного характера? Или тоже абонемент выдают?» Забыл спросить у официанта. «Ладно, вечером узнаю». «Мага зажарят, тогда веселье вспыхнет по полной». Одевали меня часа два. Девушка предложила мне несколько комплектов одежды на одну монету. Пришлось брать все. «Пусть будет, пригодится», — решил я. Заодно меня подстригли и вообще привели в божеский вид. Из магазина я вышел вполне респектабельным гражданином. Мой спортивный костюм отправился к прошлогодней коллекции. Может, кому-нибудь пригодится. К началу казни я успел заселиться и развесить свои новые вещи в гардеробе. Здесь ничего, жить можно. Всего два золотых и столько удовольствия. Остальное я не буду держать при себе, чтобы не украли. Завтра же отыщу банк и унесу первый взнос на горожанина. Друид же говорил, что можно частями. На улицу я вышел, когда уже была полная площадь народу. Жалко, мои окна выходили в переулок с другой стороны, а то можно было бы наблюдать за казнью, не выходя из комнаты. Высшие уже сидели на трибуне. Глашатай надрывался, рассказывая, кого сегодня вечером будут жарить. Под барабанный бой на помост вывели человека. Маг? Да самый обычный парень, чем-то даже на официанта похож. Одет, правда, не по моде. Не то халат, не то плащ, весь расшитый золотыми и синими лепестками. Широкий пояс, красные сапоги. Франт, да и только. Длинные волосы собраны в конский хвост. Ну что здесь за мода такая? Одни какие-то, прости господи, непотребные. Можно же коротко подстричься, или он выдергивает волосы, как Хоттабыч, когда колдует. Ладно, ему уже все равно осталось несколько минут. Глашатай как раз закончил знакомить нас с жертвой. Я слушал вполуха, все больше смотрел на Гекату. Она о чем-то перешептывалась с тощим, сгорбленным субъектом, сидевшим с ней рядом. Вероятно, ворон, больше некому. Третьим восседал здоровенный детина с шрамом на лице. Это череп. Вот они, какие высшие. Любой бы мог стать мгновенно высшим, принеси он миллион монет. Сколько же это весить будет? Да, в общем, нужно было-то всего умудриться дотащить монеты до банка, и тебе поставят четвертый стул. Или, что, скорее всего, по-быстрому придушат и выкинут на свалку. Вот и думай. Вроде и просто стать высшим, но как решить задачу с золотом? Эти трое как-то смогли. Задача очень сложная, неудивительно, что их всего трое. Рядом с Гекатой за ее креслом стояли девочки, и среди них была та черненькая. Она была чем-то озабочена и смотрела вниз. Я прикинул, как бы мне подобраться к ней, ведь они будут же спускаться вниз, а тут я. Вроде прогуливаюсь под луной. Если уж сразу не убили, то и сейчас не тронут, зато, может, смогу перекинуться с девочкой парой слов. А чего, она симпатична, а я как раз сегодня не женат. Пока я витал в облаках, мага привязали цепями к столбу. Палач в характерном красном колпаке предложил ему выпить из кубка. Видимо, что-то затуманившее голову, но маг брезгливо отказался и вроде как послал палача подальше. Палач пожал плечами и выплеснул содержимое кубка в хворост. Глашатай замер и оглянулся на высших. Череп едва заметно кивнул, глашатай, в свою очередь, тоже, и палачу любезно вручили горящий факел. Он незамедлительно поднес его к горе валежника, и тот вспыхнул сразу весь. Палач предусмотрительно отпрыгнул назад, и огонь лизнул красные сапоги мага. Над площадью повисла луна, освещая без того яркую сейчас площадь. Я обратил внимание, что выше наслаждались сожжением, в их широко раскрытых глазах плясали отблески пламени, они не желали пропускать такого момента. Огонь охватил столпы, под магом занялись толстые бревна. По его лицу скользнула гримаса боли, и он закусил губу. Его тело выгнулось дугой, но он терпел, стиснув зубы. Сильный человек, я бы так не смог. Его длинные волосы вспыхнули, мигом сгорая, кожа пошла пузырями и лопнула, обнажив кости. Но маг не издал ни звука. Через минуту он уже был мертв. Я стоял с раскрытым ртом под впечатлением произошедшего. Кто-то возбужденно кричал, кто-то шептался, но в основном повода для веселья было мало. Очнувшись, я чуть не прозевал, как Геката поднялась из кресла. Вооруженные люди растолкали толпу, образовав проход для высших, и они степенно сошли с трибуны. Первым, обогнав беседовавших Гекату и Ворона, прошел по коридору череп. Затем они, не обращая ни на кого внимания. После них показалась свита колдуньи. Не знаю уж, каким десятым чувством, но та черненькая меня заметила и улыбнулась. Она быстро что-то прошептала своей спутнице и приотстала от процессии. Коридор за высшими сомкнулся, и она подошла ко мне. «А я тебя сразу заметила, как только ты вышел из харчевни», — сказала она. Голос у нее был глубокий, низкий, как и подобает ведьме. «Да ладно», — только и ответил я. «Прохладно». «Ну что, мы так и будем здесь торчать, или угостишь девушку бокалом вина?» «Охотно, только я здесь всего одно место знаю. Я там остановился пока». «Да я знаю. Идем». Она подхватила меня под локоть, прижавшись ко мне своей крепкой грудью. «Вот такой футбол мне нравится. Девчонка-то боевая». Через 5 минут мы уже сидели за отдельным столиком. Конечно, в этом была ее заслуга. Стоило нам появиться в дверях, как официант чуть не сломался пополам, кланяясь ей. И тут же усадил нас за ширму. Столик, 2 мягких стула и толстая черная свеча на столе. Скатерть тоже черная, если что. Через минуту на столе стояла открытая бутылка вина и 2 стерильных бокала. Я налил по половине бокала и представился. «Сергей». «А я знаю», — опять ответила она. «Я уже навела справки. Зови меня Даша, когда никого рядом нет, или Дарья». «Серый, если рядом никого нет», — важно сообщил я и засмеялся. «И зачем ты наводила справки?» «Так, от скуки. Знаешь, как мало здесь развлечений. Ты не думаешь, что такой неотразимый, хотя и привел себя в порядок. Просто ты очень мне напомнил одного человека. Ты на него как 2 капли воды похож. Да и Геката редко кому дает облобзать свою руку. Мы с девочками думали, что она тебя там же на месте прикончит за такую выходку». «Да чего здесь такого?» «Подумаешь», — удивился я. «Ты это мастеру одному скажи. Тот тоже решился на подобное и превратился в кучу пепла». «Она такая недотрога?» «Ну, не для низших, уж ты извини меня». Она закатила глаза наверх. «А ты? Я же все еще по-прежнему низший. Как тебе со мной за одним столом?» Я начал медленно закипать. «Говорю же, интересно стало. Ты мне напомнил мою первую любовь. Там, на земле. Может быть такое?» Она посмотрела мне в глаза, словно пыталась увидеть там своего любимого. «Почему бы и нет? Ты где там жила?» «Ну, пусть так. Девочку мучают галлюцинации, пусть хоть слонов розовых видит. Пожалуй, мне все-таки понадобится совет официанта. С этой вряд ли чего получится. Да, здесь жила, в Москве. А ты? Тоже. Для каждого свой город? Нет. Здесь много людей из Питера, Ростова, Новосибирска. По-моему, из всех крупных городов здесь есть люди. Ладно, поболтаю немного, может, ее отпустит. Понятно, значит, где-то есть Нью-Йорк и Париж, решил я. Возможно, но это никак не проверить. Из города нельзя выйти, сообщила она. Почему? Не знаю. Нельзя и все. Весь периметр окружен стенами мрака. За них еще никому не удавалось проникнуть. Что там, никто не знает. Ты разве не в курсе? Да откуда? Я же низший. Я скорчил гримасу. Хорош тебе. За месяц спокойно можно накопить золото. Тебя мастер Дигби берет послезавтра с собой? Да, ты вообще все знаешь. Так я его и попросила. Так-то низших не берут в первое время никуда и используют на общественных работах. Это все потому, что я на кого-то похож? Стараясь не показывать своего интереса, спросил я. Странно, у мастера Дигби я был раньше, чем увидел ее. Не только, — игриво ответила она. Ну, девочка, я вряд ли заменю тебе твою первую любовь. «У тебя какой ранг?» «Я мастер. В свите у Гекаты все не ниже мастера. У нас и у владыки есть». «Ого, какая честь с мастером за одним столом сидеть. Сейчас сплетни пойдут, наверное». «Ничего подобного. Вряд ли найдется кто-то отмороженный, чтоб на свиту выше тянуть. Ты лучше мне о себе расскажи. Вдруг и правда где-нибудь пересекались с тобой?» «Очень сомневаюсь, я бы тебя запомнил». «Да шучу. Я в город 30 лет назад попала, серый. Ты родился тогда уже?» «Она мне в матери годится». «Упс. Нет, мне всего 28 лет». «А попал я сюда по дурости. Инкассаторы застрелили при ограблении банка». «Ну, точно гопник». Я как увидела тебя, так сразу и поняла, кто ты. Хотела у друида уточнить, но потом решила сама узнать. Молодчина, Серега. Деньгами, как я понимаю, воспользоваться ты не успел. Да какое там, мне полбашки снесло выстрелом. А ты за что сюда? Куклам головы отрывала? Вот никакого уважения к старшим у тебя нет, рассмеялась она. «Ой, ладно, старшая, выглядишь ты как девочка. Тебя бы в школьную форму переодеть и на выпускной бал». «Спасибо за комплимент. Сюда не всегда попадают за преступления. Я бы даже сказала, что большинство находящихся здесь сами жертвы и никак не причастны к массовым убийствам. Меня, например, просто машина сбила». «Темнишь ты. Ну, пусть будет машина. Слушай, вино кончилось. Может, чего покрепче заказать?» «Давай коньяк тогда», — согласилась она. «Я так понимаю, у нас завтра выходной».